Накопительные льготы и бонусы. Наконец, чтобы закрыть тему накоплений, упомяну еще накопительные льготы и бонусы. Что это такое? Дополнительные услуги, которые не входят в прейскурант фирмы, либо предоставляются только в пакетах VIP-обслуживания, и которые постоянный покупатель может получить лишь благодаря своему статусу верного клиента и достаточному количеству сделанных покупок. Что это могут быть за услуги? Так, я уже упоминал клубы 100 тысяч миль, организованные авиакомпаниями. Члены таких клубов не только получают скидки на билеты. Во многих компаниях они к тому же обслуживаются вне очереди. Для них есть особые льготы при бронировании или обмене билетов. Зачастую они могут пользоваться комнатами отдыха для пассажиров бизнес-класса, даже если летят эконом-классом. А в случаях, когда желающих попасть на самолет больше, чем посадочных мест, сначала билеты получают 100 тысяч мильники, а потом уже все остальные. Сожалею, сэр, но свободных мест нет, и, как видите, у нас большая очередь на разбронирование. Тут кассир поднял на клиента глаза и умолк. На стойке перед ним лежал портфель, и бизнесмен, не назойливо, но весьма недвусмысленно, постукивал по краю портфеля пластиковой карточкой. Такие карточки выдаются членам 100 тысяч мильного клуба, созданного компанией United Airlines для своих постоянных пассажиров, элиты, которую стремятся иметь все компании. Выражение лица у кассира тотчас изменилось, и он сказал: «Сейчас что-нибудь устроим, сэр». Карандаш кассира приподнялся и вычеркнул одну из фамилий в списке пассажиров, человека, приехавшего много раньше и имевшего все основания получить билет. А вместо него вписал имя бизнесмена. Артур Хейли, аэропорт. Другой пример, классом повыше. Кредитная карточка Centurion Card, выпущенная American Express для своих наиболее ценных клиентов. Эту карточку нельзя заказать. Ее можно получить только по приглашению от American Express. К тому же придется заплатить $2,500 только за оформление. Зато этой карточкой можно оплатить что угодно, вплоть до частного реактивного самолета. Величина платежа не ограничена. Эта карточка позволяет пользоваться залами ожидания для VIP-персон в аэропортах, приобретать билеты на мероприятия, где все места раскупаются за год вперед, и тому подобное. Кроме того, льготы могут носить не практический, а сугубо престижный, представительский характер. Например, в одном американском ресторане есть такое правило. При появлении в дверях зала кого-то из хорошо знакомых клиентов, ресторанный оркестр прерывается, встает и с полминуты наигрывает любимую мелодию клиента. И тот неизбежно оказывается в фокусе внимания всего зала. Спрашивается, куда заслуженный посетитель скорее пригласит даму или делового партнера? В этот ресторан или к конкурентам? Разумеется, обычные покупатели тоже должны знать об этих льготах для верных клиентов, чтобы завидовать им и стремиться получить эти льготы для себя. А есть ли в вашем бизнесе, уважаемый читатель, возможность предоставлять постоянному клиенту какие-то особые льготы, доступные не всем покупателям? Льготы, которые он не получит у ваших конкурентов.